Целитель. Когда-то очень давно жил мальчик. Звали его Уаика. Родился он слабеньким, часто болел. Даже когда вырос, все равно оставался слабым и худеньким. Дети сторонились его, дразнили, а иногда и били. Дедушка всегда был его защитником и другом, но когда его не было рядом, мальчик старался уходить в джунгли. Там он прятался от обидчиков. Лес любил и не обижал Уаику, а мальчик отвечал ему тем же. Ему нравились ветви деревьев, которые сплетались узором над его головой. Лианы были в цветах, и эти цветы благоухали. Аромат их был сладкий, манящий. Птицы чудно пели, а мальчик научился различать голос каждой. Это было счастливое время. Нигде Уаика не чувствовал себя в такой безопасности, как рядом с дедушкой и в окружении обитателей леса. Это были его друзья. Однажды Уаика шел по тропинке, здороваясь с каждой орхидеей, с каждым деревом. Он махал рукой обезьянам, катающимся на лианах. Слушал птиц, которые почему-то переполошились и тревожно кричали вместо пения. Пытаясь понять, что происходит вверху, Уаика поднял голову и споткнулся, не заметив тапира, спящего под деревом. Чуть поодаль лежал спящий ленивец. За ним еще несколько животных – обезьяны, кайман, семейство ягуаров и даже огромная анаконда. Все животные крепко спали в тени огромного дерева. Такое малыш видел впервые и очень удивился. Ему очень хотелось узнать, почему животные такие разные спят под одним деревом, и он стал ходить между ними, стараясь не наступить кому-нибудь из них на лапу или хвост. Потом решил внимательнее осмотреть дерево. Но вот что странно. Как только он подошел к стволу, то почувствовал, что засыпает сам. Ноги стали очень тяжелыми, глаза сами закрывались. Мальчик опустился на землю и заснул. Чудный сон ему приснился. Во сне Уаика увидел разных животных, и знакомых, и совершенно незнакомых. Рядом с животными были люди. Они сидели, устроившись в круг, и пели. Один из них, старик, очень похожий на его дедушку, встал и подошел к мальчику. «Меня зовут Синаа», — сказал, улыбаясь, старик. «Я сын ягуара». Уаика знал о сыне ягуара от дедушки и других людей своего племени. Люди племени очень уважали сына ягуара, называя его великим учителем. Синаа столько нового и интересного рассказал мальчику. Уаика узнал, что сын ягуара украл у орла огонь и отдал его людям. Поведал историю появления плодоносных растений из пепла мертвой змеи. Но самым захватывающим был рассказ о том, как сын ягуара владел ночью на земле, и это тогда, когда царил вечный день. Проснулся Уаика на закате. Вечер быстро превратился в ночь. Животных, которых он видел перед сном, уже не было. Мальчик отправился домой, но утром только рассвело, он уже шел к дереву, под которым он видел такой замечательный сон. Все было так же, как и вчера. Мальчик приблизился к стволу дерева, почувствовал, что засыпает, и присел, снова провалившись в глубокий сон. Все повторилось. И животные, и поющие люди, и сын ягуара. Только Синаа рассказывал новые истории, другие. Сон длился до вечера. Когда Уаика вернулся домой, вся еда была уже съедена, и ему ничего не осталось. Так шли дни, много дней. Уаика уходил с рассветом, возвращался поздно вечером и уже много дней ничего не ел. Странно. Но мальчик не ослабел, только сильно похудел. Он и так был тонок, а тут исхудал настолько, что словно светился. Даже человек-ягуар заметил это во время сна. Он предупредил Уаику: «Малыш, ты истощен. Я много тебе поведал, показал мир, пусть только часть, но этого достаточно. Теперь не приходи к дереву, это тебя убьет, помни об этом». «Я сделаю все так, как вы велите, великий учитель». Мальчик в этот день вернулся домой раньше. Дедушка оставил ему еды. «Расскажи мне, куда ты ходил столько дней?» Уаика рассказал и о Асинаа, и о дереве, и о животных, и о своих снах. «Ты мне покажешь это дерево?» — попросил дедушка. «Завтра покажу, только мне нельзя больше к нему приближаться». «Конечно, малыш, нельзя, значит, нельзя». Утром они вдвоем отправились в джунгли, и Уаика привел дедушку к сонному дереву. «Там», — показал рукой Уаика, — «там начнется твой сон, дедушка». Старик приблизился к дереву, присел и заснул. Потом подошли звери и тоже уснули. А Уаика ждал, пока проснется дедушка. Ему очень хотелось еще раз увидеться, пусть во сне, с человеком-ягуаром, но он помнил приказ Синаа и терпеливо ждал. Ждать пришлось недолго. Дедушка встал и подошел к мальчику. «Никогда и никому не рассказывай о дереве сновидений, потому что это волшебное и очень сильное дерево. Не каждый имеет право спать под ним, а только тот, у кого сильное сердце и глубокая душа. Мелкий и злой человек может использовать знания, которые оно дает, во зло другим людям. Ты очень сильный и умный мальчик, Уаика, но это душой и сердцем. А теперь нужно много есть, чтобы тело тоже стало сильным, понимаешь? И помнить постоянно о том, что к дереву тебе больше приближаться нельзя». «Я помню, дедушка», — ответил Уаика. К вечеру они вернулись. В деревне тем временем начался переполох. Серьезно заболел Шибуте, мальчик, который больше всех обижал и бил Уаику. Ни травами, ни лекарствами излечить Шибуте было невозможно. Его мать плакала. Ребенок погибал на глазах у всех. Уаика помнил все уроки, которые дал ему человек-ягуар. Одно из искусств, которые постиг Уаика — искусство врачевания. Мальчик поспешил к хижине мальчика, от которого столько вытерпел обид. Он должен был спасти Шибуте. Стоило только Уаике приложить руки к телу больного малыша, и тот мгновенно пришел в себя, а на следующий день почувствовал себя совершенно здоровым. Поначалу никто не мог поверить в силу Уаики. Откуда у такого тощего, слабого мальчишки, которого все обижали, могла появиться сила, способная поднять на ноги смертельно больного? Но откуда в деревне возьмутся врачи? И люди стали приходить к мальчику со своими болезнями, а Уаика их излечивал. Уаика еще раз во сне увидел человека-ягуара. Тот сказал: «Ты прошел испытание, мой мальчик. Ты ни разу не подошел к могучему дереву сновидений, хотя я знаю, как тебе хотелось. Ты помог малышу, который тебя обижал. Теперь я научу тебя помогать людям своего племени. У тебя будет столько силы, что ты сможешь заботиться о других, сможешь делать то, что делал для людей я». Много ночей подряд приходил во сне к мальчику Синаа, учил его целительству и мудрости. Происходило это теперь не под деревом, а в домике, специально построенным дедушкой для мальчика. Вокруг дома посадили деревья и разбили газоны для выращивания лекарственных трав. Помогал Уаике мальчик, которого он спас. Шибуты стал лучшим другом и защитником Уаики. И это совсем не потому, что Шибуты был обязан жизнью юному целителю. Просто сердце его открылось для добрых дел благодаря волшебным рукам Уаики. Тем временем новые сны раскрывали Уаики мир, в котором существуют вещи, никогда им не виданные. Мальчику казалось, что эти красивые вещи могли бы стать прекрасными подарками и для Шибуты, и для дедушки. Это были ожерелья и браслеты, украшения из перьев птиц, разные и удивительно красивые. Уаика, когда не спал, собирал орехи, раковины, птичьи перья, кости рыб и животных, мех зверей. Из всего этого получались замечательные вещи, радовавшие глаз. Каждое утро, проснувшись, Уаика брался за новое украшение, которое получалось лучше прежнего. Словно во сне он видел его в начале, а потом принимался за работу. Зависть отвратительна. Соплеменники Уаики заболели этой напастью. Они могли попросить мальчика научить их делать эти украшения, но вместо этого они решили убить Уаику. Кто-то из глупцов высказал мысль: «Он думает, что лучше нас всех». Остальные подхватили эти слова и стали повторять дальше больше. Они решили подстеречь мальчика и напасть на него внезапно. Однажды Уаика и дедушка возвращались от реки, где ловили рыбу, домой. Мальчишки, которые задумали это зло, затаились и ждали, пока рыба будет приготовлена и Уаика начнет есть. И вот один из этих мальчишек занес дубинку над головой Уаики. В этот момент мальчик встал, повернулся и сказал: «Я могу многое. Научился в мире снов. Я могу видеть, что у меня за спиной. Помните об этом». И внезапно и он, и дедушка, и дом, и Шибуте — все исчезло, словно испарилось. Не знали мальчишки, что обрекли свое племя на вымирание, потому что Уаика со своими друзьями спрятался в далеком краю. А деревни и люди остались без своего врачевателя. Старшие в племени были просто в отчаянии. Все поняли, какое сокровище был для них Уаика. Десятки людей-следопытов разыскивали мальчика несколько месяцев, а когда отыскали, то от имени всего племени просили прощения и умоляли вернуться. Мальчик знал, что людям без него плохо. Помнил, что человек-ягуар учил его помогать людям. И, конечно, согласился вернуться. Он лечил людей, помогал им предвидеть будущее, мирил соседей, но это продолжалось недолго. Люди не всегда умеют быть благодарными. Спустя некоторое время они снова задумали убить Уаика. В честь мальчика они задумали пиршество, во время которого они собирались устроить ему ловушку. Ударить собирались со спины, замахнулись, просвистела дубинка, но удар пришелся по камню, потому что Уаики на месте уже не оказалось. Он ведь всегда знал, что у него за спиной, а камень раскололся от удара. И в этой трещине Уаика вместе с дедушкой Шибуте и всем добром исчез. Откуда-то издалека донесся до людей голос мальчика: «Мы никогда не вернемся к вам. Вы не умеете ценить добро. И камень сомкнулся навсегда.